Почему баба Глаша уверена, что Петька Бычков? А потому что и дураку ясно, что Петька Бычков. Никому другому Настя суп на голову не вливала. Убежденный несокрушимостью бабы Глашиной логики, я начал расследование, которое предваряю воспоминаниями и размышлениями. До революции, когда не всем в обязательном порядке вменялось забивать мозги алгеброй, быть бы Петьке дровосеком, но в эпоху неограниченных возможностей, созданных народной властью, родители сунули Петьку в школу, в которой он и переваливался из класса в класс, как куль с мукой, изнемогая под бременем знаний и временами задерживаясь для лучшего их усвоения на второй год. Его биографию Андрюшка запечатлел в юношеской поэме, отрывок из которой сохранился в кладовке. Петька шустрым рос мальчонкой со смекалкой и умом. Слов не меньше, как с полсотни, знал он на году восьмом. Кретин, дубин, осел, а приспособился, уловил свой шанс за хвост. В те времена укромные, теперь почти блинные, когда сорока огромные плелись в этапы длинные, словом, в тот, с одной стороны, возвышенный, а с другой — смутный период, наверх стала бурно всплывать накипь, всякого рода гнусь, усмотревшая в сотрясаемом беззакониями обществе удивительные для себя возможности. Это я сегодня пишу, обогащенный чужим и собственным опытом. Но и тогда наших полудетских мозгов хватало, чтобы понять, что свою ослинную тупость Петька с успехом компенсирует непримиримостью к врагам народа вообще и к их детям в частности, особенно к тем, кто хорошо учился. Их-то он и третировал с высоты своего пролетарского происхождения и безмерной преданности, проходу не давал, мелом на партах писал, на спины бумажки приклеивал, на собраниях горлопанил и требовал исключения. Не скажу, что все мы вели себя по отношению к детям посаженных врагов слишком благородно. Сказывались и репродукторы-громкоговорители, из которых гневный диктор по 10 раз на день призывал покончить с бухаринскими и прочими бандами, и пионерская правда, учившая нас больше жизни любить лучшего друга всех детей. Однако при всем том мы к своим несчастным школьным товарищам испытывали сочувствие, и тех, кто не исчезал вслед за родителями, а по какому-то недосмотру оставался в школе, стремились в обиду не давать. Когда Верочка Щукина, светлая головка, не вынесла Петькиных издевательств и уехала к бабушке в деревню, а Коля Ковалев, наш лучший математик, плача ушел из школы учеником в хлебопекарню, мы устроили Петьке темную и жестокую. Недели 3 провалялся и на время притих. И Захарке Лыкову морду били, хотя он, как парень относительно неглупый, предпочитал не прямое издевательство, а патриотические заметки в стенгазете. Но обо всем этом, а также о том, как повел себя наш директор Василий Матвеевич, я расскажу чуть после, а сейчас продолжу о дальнейшем жизненном пути Петьки Бычкова. Когда возникли советы ветеранов, и мы стали заполнять анкеты о фронтовом прошлом, обнаружилось, что Петька всю войну выполнял особо важные задания, но не на западе страны, где шли бои, а на востоке, где он в неповерно трудных погодных условиях нес боевую службу по охране и перевоспитанию врагов народа, а в дальнейшем и предателей вроде Девятаева и воскрешенных впоследствии благородным пером Сергея Сергеевича Смирнова, защитников Брестской крепости, которых величайший на свете гуманист объявил изменниками Родины. После 20-го съезда уцелевшие враги и изменники возвратились домой, а Петька остался без любимой работы. Ну, не совсем остался, конечно, потому что такие ценные кадры на улице не валяются, но именно без любимой и до выхода на заслуженную воинскую пенсию перебивался охраной каких-то складов от проникновения жуликов и несунов. Не то. Однажды, разнося пенсии и переводы, я застал Петьку в состоянии сильного подпития, и он, частично потеряв присущую его профессии бдительность, ознакомил меня с фрагментами из своего прекрасного прошлого. Полная и бесконтрольная власть над раздавленными людьми. Вот почему та работа была любимая. Хотя вся кровь кипела и пальцы в сжатом кулаке хрустели, я сидел, слушал, поддакивал, уж очень хотелось понять, что там происходило, какие чувства испытывал этот примитивный недочеловек, который профессора-астронома и доходягу-писателя приспособил чистить нужники, а от них больше никакой пользы, мозгляки паршивые. А бывших фронтовых офицеров, даже одного полковника из Бухенвальда, отрядил бить кирками мерзлую землю и прочее. И все же я не выдержал, встал, обложил его лютой бранью, ушел и больше пенсии ему не носил. Меня он с той поры ненавидит, но боится. Во-первых, знает, что я дружу с властью, с Васей Трофимовым и Костей Варюшкиным, а перед властью Петька привык подобострастно присмыкаться. Во-вторых, опять же, знает, что в случае чего я могу очень даже серьезно врезать, так что лучше со мной не связываться. Ветераны его сторонятся, брезгуют. Но, как выразился по поводу Лыкова Медведев, опасаются, а не остались ли у старой кобры ядовитые зубы. Народ у нас ученый, сегодня гласность и перестройка, а завтра более или менее терпимо относится к Петьке разве что Лыков, да и тот не такой дурак, чтобы демонстрировать свою терпимость, пачкаться никому неохота. Живет Петька со старой женой, забитый и навсегда, видать, запуганный. Детей у них нет, словом, доживает свою никчемную, вредную жизнь. Может, теперь вам понятно, почему я сходу поверил бабе Глаше. Да, Петька Бычков вполне мог оказаться искомым анонимщиком. Всей своей поганой биографии он к этой деятельности был подготовлен преотлично. Хотя Костя всячески отбрыкивался и взывал к моей совести, я без всякой жалости взвалил на него это малоприятное дело. Анонимщиков Костя не выносил, причем главным образом потому, что разоблачать их бывало до крайности хлопотно и противно. Не опомнившись еще от истории с елочкой, поминутно меня ею попрекая, он вопил, что лучше бы я попросил его пойти с голыми руками на вооруженного до зубов бандита. Я обещал при случае обратиться к нему с подобной просьбой, но сейчас потребовал незамедлительно заняться нашим старым школьным приятелем Петькой. В детективах принято приводить различные словечки из жаргона воровского мира, знание которых необходимо сыщикам для углубленного понимания сложной души преступника. В разговорах Костя тоже сыпал словечками, но я не стану засорять ими данные повествования, поскольку в них путаюсь, да и вообще не люблю. Но одно приведу. Его он употреблял, когда в розыске случалась крупная неудача, ложное попадание. Это словечко, а именно «клиент протух», Костя без особого уныния, даже с неким злорадством произнес, когда экспертиза показала, что хотя анонимки писаны мужской рукой, но принадлежат они не Петьке Бычкову, а гражданину по фамилии Икс, разыскивать которого милиция, озабоченная квартирными кражами, доставка нетрезвых людей в вытрезвители, самогоноварением и прочим в данное время возможности не имеет. И если икс мне так уж необходим, то я могу дать объявление в вечернюю Москву с просьбой откликнуться. Да нельзя разочарованный, я поплелся к бабе Глаше. Бабуля моя бесценная, живи до 100 лет и даже в 2 раза больше. Ну, вылитый Штирлиц. У Петьки, конечно, не 7 пядей во лбу, да не такой он набитый дурак, чтобы самому писать. Ходит к нему этакий прыщ с левобережной, морда кирпича просит, шея по веревке плачет, глаза крысиные, а в сумке завсегда бутылки звякают. Не иначе, как этот прыщ и пишет под Петькину диктовку, хочешь верь, хочешь проверь. Чтоб не утомлять ваше внимание избыточными деталями, сообщи, что за прыщом я проследил. Адрес аккуратно записал и добытые сведения вручил исключительно тяжело вздохнувшему Косте, честно предупредив, что если и этот клиент протухнет, баба Глаша добудет 10 других. Не протух. На сей раз Костя сработал на славу. Все доносы на Медведева и Настю написаны рукой Ивана Казадоева, пенсионера, боевого соратника Петра Бычкова по караульной службе, ранее несудимого, если не считать привода за квартирную драку и штрафа за самогоноварение. На радостях я приволок бабуле огромную с письменный стол коробку конфет, расцеловал в обе щеки, пообещал все газеты отдавать ей на макулатуру. Бабуля подторговывает абонементами, прибавка к пенсии. Словом, так растрогал мою бесценную, что она заставила меня выдуть самовар чаю с клюквенным вареньем и в который раз пожалела, что не открыла окно моему деду, когда он наяривал на баяне. Тот же вечер мы с Медведевым, Костей и Птичкой устроили военный совет, решая, всенародно ли выпороть Петьку Бычкова или просто захлопнуть ему пасть. Медведев проголосовал за пасть, так как доносы касались его лично. Птичка из чувства жалости к забитой Петькиной жене тоже высказалась «за». Костя активно их поддержал. «Нахрена ему лишняя работа, вызовы, допросы?» Мало ли у него других хлопот, и я, настаивавший на порке, с глубочайшим сожалением подчинился воле большинства. А теперь возвращаюсь к началу этой главы. Оформившись и набив сумку деньгами, я лихо поднялся на 3-й этаж к Петьке, вручил ему пенсию и завел с ним задушевнейший разговор. Услышав, что он доносчик, клеветник, сукин сын и подлец, Петька почему-то занервничал и пытался выпереть меня из квартиры, так что пришлось применить физическую силу. Я ухватил его за грудки и так швырнул в кресло, что то ли в нем, то ли в Петьке что-то хрустнуло. Потом выслушал, как музыку, вопль о привлечении за избиение, и душевно извинился за неумышленную, несвойственную мне грубость. Затем я заставил его позвонить Насте и заверить ее, что никакого беспокойства от него ей отныне не будет, и свое объявление об обмене она может снимать. Схваченный железной рукой за горло, Петька позвонил и заверил, поклялся мне, что отныне будет в первых рядах борцов за моральную перестройку. В порыве раскаяния выдал мне еще кое-какие ошеломляющие сведения, и на этом мы расстались.